Глава пятая. Мемар тряхнул головой, открыл глаза и перевел на меня все еще осоловелый взгляд своих глаз с полопавшимися от напряжения сосудами. Алло! Я пощелкал пальцами почти у самого его носа. Дома есть кто-нибудь? Что? Переспросил меня тибетец, взгляд которого постепенно светлел. В себя, говорю, пришел, болезный ты наш. Кони уже не двинешь. Продолжал я докапываться до диверсанта. Взгляд тибетца на миг вновь затуманился, словно он опять отъехал, но на этот раз он отсутствовал недолго. «Я в порядке», — отозвался он через несколько секунд. «Если бы так вовремя не повезло с праной...» Он осекся, не зная, как мы среагируем на такой утилитарный подход к жизненной энергии нашего погибшего товарища. «Да ты не тушуйся, барон Суббота, кажется...» Так в религии вуду называется одна из форм невидимых духов, связанная со смертью и мертвыми. Усмехнулся я кривоватой ухмылочкой. Кто-то теряет, кто-то находит. Жизненная энергия ему, я указал на остывающий труп предателя, все одно уже без надобности. Снявши голову, по волосам не плачут. Эх, меня вновь начал разбирать беспричинный смех. Похоже, нервишки опять слегка подрасшатались. Ведь на месте Врёмского вполне мог оказаться и я, и командир. Это тот редкий случай, когда смысл переносный становится смыслом явным. Ага, грёбаного шпиона, похоже, отпустил вона, как он с облегчением выдохнул. Видать, серьезно рассматривал варианты. Ведь мы могли и реально кончить в отместку за тупую шутку с нашим переносом хрен знает куда. Я рад, что мы нашли общий язык. Осторожно улыбнувшись, отозвался Мемар. «Только я не Суббота, а вторник, и вовсе не барон, аристократ». Попытался он исправить мою оплошность. «Ты сейчас нам зубы-то не заговаривай. Я решил вновь взять этого деятеля в оборот. Ты куда нас, сука, закинул? Что это еще к хренам запало ты, Кощея?» «И я и сам не знаю, я и сам не понимаю, в чем проблема». Еще раз оглядев окружающий нас костяной дизайн, признался тибетец. «Портальный камень привязан лишь к одной точке возврата – Орденскому замку Зеленого Дракона». «И, судя по твоей кислой харе, это явно не твой замок». Я недобро скалился, воспламенив на кончик указательного пальца маленький огонек. Мемар напрягся, неотрывно следя за моей рукой, но я демонстративно выудил из внутреннего кармана растрепанную пачку сигарет, засунув раскрошившуюся табачину в зубы, я с наслаждением закурил. «Черт возьми, а табачка-то совсем мало». «Нет, это не Орденский замок», — подтвердил мои уже вполне себе оформившиеся опасения азиат. «Не понимаю». Продолжая вращать головой по сторонам, неуверенно произнес диверсант. «Как так могло случиться? Артефакт никогда не сбоил, и братья используют его уже не одно столетие». «Ну, и на старуха бывает проруха». Выдал я древнюю, как мир, философскую мыслью. «Так что теперь делать будем понедельник?» «Вторник». «Вновь», — поправил меня азиат. «Не, врешь, понедельник», — мотнул я головой. «Потому что с тобой сплошные, сука, проблемы. А понедельник как раз день тяжелый». Продолжал я отжигать не по-детски. «Ладно, братцы, хорош балдеть. Нужно решать, как будем выбираться из этой задницы. Кстати, неделька, у тебя пожрать есть чего?» «А то жрать охота. А в тюрьме сейчас ужин. Макароны». «Какие нахрен макароны, Хаттабыч?» Не сдержался даже Снап, не вкурив моего прикола. «Ты ж эту тюрьму можно считать своими руками в преисподнюю низверг. Вместе со всеми макаронами и поварами». «О, ес, обхэс». Сиплым голосом хмыря в исполнении Георгия Вицина произнес я по-русски, хлопнув себя поляшком. «Запамятовал, командир». Вновь перешел я на немецкий. Совсем никакой памяти не осталось. Добавил я, рассмотрев округлившиеся глаза оберштурбанфюрера. «А, ты чего на меня так вылупился, отец родной?» Решил подколоть африца. «На мне узоров нету, и цветы не растут. А старикам свойственно постоянно все забывать. Старость не радость». «О мой бог!» «Не в силах поверить происходящее», — воскликнул Хартман. «Он что, действительно не помнит, что сотворил такое? Да он же походя уничтожил массу народа, целый город, не оставив от него даже камня на камне». «А, Тебя это сильно волнует, Робка? Вот чего не ожидала от фрица, так это подобных розовых соплей. Странный он какой-то для настоящего нацика. Ведь это он, а не я, должен в хрен никого, кроме настоящих арийцев, не ставить. А ну, вон и чё, Михалыч. Только не с руки мне с ним тут политесы разводить. Нас со снабом в Рейха должны сразу с простертыми объятиями встретить, чтобы ни один падла фашистский комар даже носа не подточил. Ты лучше свои нервышки побереги. Посоветовал я между делом Хартману, ещё пригодятся. А за людишек абаканских не переживай. Дрянь, были людишки. Убийцы, варьё, проходимцы всякие, даром что осенённые. Там на каждом встречном поперечном пробы было ставить негде. Так что я всем по справедливости подарочку отвесил. В общем, не кашляй, Робка. Не бери в голову, бери в плечи, здоровее будешь. А немчик-то прямо прифигел от моей эмоциональной агитки, только продолжал рот разевать, да глазки пучит. Пусть его. Может, мозги немного на место встанут, в следующий раз думать будет, что творить да что говорить. К смерти того же Врёвского он хоть и косвенно, но все-таки виноват. Не, предателя не жалко, но не выстрелил он тогда. Может быть, и выжил, падла, пока бы я сам его не придушил. Когда я, наконец, заткнул свой словесный понос, костяной пещеры воцарилась гнетущая тишина, только гудело жаркое пламя в больших чашах возле опустевшего трона. Даже Остап молчал, не знал я, что сказать по этому поводу. Остапа, похоже, понесло в очередной раз. Надо немного гаечку-то подкрутить, а то раздухарился старый пердун. Перья распетушил, словно петух гамбургский, похоже на опьянение силой, как мне однажды поведал профессор Виноградов. Бывает так, говаривал он, что после очень серьезного одномоментного силового всплеска откат бьет по мозгам, добасит почище опиумной настойки. Вот, похоже, я его и словил. Одно радует, что это не старческая моча, мне в голову бьет. Жрать есть, но мало. Первым из молчаливого ступора вышел азиат, но лишь затем, чтобы впасть в очередной экстаз. «Мама, дорогая!» На чистейшем русском воскликнул тибетец, взгляд которого наконец фокусировался на поверженной мумии великана, лежащей на боку рядом со своим троном. «Надо же, как в роль-то жился, говнюк! Ночью разбуди, вопрос задай, так он и тогда, пожалуй, чисто по-русски тебе матом пошлет. Можно только позавидовать такому профессионализму, несмотря на то, что это враг». «Настоящий дайти, как назывались в индуизме низшие божества, называющиеся также демонами, титанами, полубогами, антибогами, гигантами». «Как?» – одновременно вопросительно воскликнули мы с командиром. Только Хартман промолчал, поскольку в русском он вообще не в зуб ногой, но слушал он очень внимательно. «Вы называете их асурами», – пояснил Мимар с благоговеющим придыханием. «Это просто чудо какое-то, что мы сюда попали». «Ага, прямо суки пятком от радости. Я, наконец, вернулся в свое привычное состояние ворчливого и вечно всем недовольного старикашки. Ты лучше скажи, как нам отсюда выбраться?» «Не знаю», – покачал головой вторник. «Я уже говорил, что портальный камень имеет лишь один выход в покой нашего орденского замка. О том, что портал может вывести в иное место, подобное этому, ничего не известно ни мне, ни моим братьям, ни даже великому магистру. Хотя теоретические предположения, конечно, были», – признался тибетец. «Наш орден обладает довольно обширной библиотекой древних манускриптов, текстов», – пояснил он. «И некоторые дошедшие до нас манускрипты подтверждали, что такое возможно. Порталы могут открываться в совершенно иные места, но как этого достичь?» Азиат виновато развел руками. «Этого не знает даже высшие иерархи ордена». «Не знают. Или вам, мелким, не говорят. Я вновь недовольно поморщился. Видали мы таких проходимцев. Но этот поц явно не врет. Да и объегорить Оснаба с его-то даром высшего мозголома. Не, пупок у вторника развяжется. Так что наше дело пока полный швах». «Никто из братьев, даже великий магистр, не упустил бы такую возможность прикоснуться к древним тайнам», – яро возразил диверсант. «Ведь это такая возможность». «Вон, Я ткнул пальцем в оберштурмбанфюрера. Стоит один, уже прикоснувшийся к древним тайнам. И чего-то не видно особой радости на его лице от этого прикосновения. Может быть, от того, что передохли все, прикоснувшиеся к высшим древним тайнам? Я, кажется, понимаю, о чем вы. Задумчиво произнес Мимар, наконец-то оторвавший от мумии великана и бесстрашно взглянувший мне в глаза. И, кажется, я догадываюсь, отчего портальный камень не сработал должным образом. Не слишком ли много вам кажется, гражданин хороший? И я специально не отводил взгляд от темных глаз тибетца, осторожно прощупывая его ментальную защиту. Первое, на что я натолкнулся, стена отчуждения, поставленная явно специалистом своего дела. Надо у меня снаба, натаскивающий меня совместно с профессионалами мозголомами экстракласса Капитоновым и Мордвинцевым, и здесь было как дулыны пешком. Я мгновенно нашел несколько брешей в обороне противника, куда при желании мог легко винтить свой ментальный щуп. Но этого мне пока не требовалось. Да и товарищ командир тоже, думаю, не зря свой хлеб жрет. Покопался уже в говнюка в башке. А после мы с ним все перспективы обсудим. «Мне кажется...» — стоял на своем Мимар. «Я думаю, что всему виной вы, товарищ Хаттабыч, как новое воплощение Асура Святогора. Ведь наши коллеги из наследия предков успели провернуть ритуал. Не правда ли, герр Хартман?» — адресовал свой вопрос оберштурмбанфюреру тибетец. «Не знаю, сумели ли они провести его до конца». «Правдиво», — ответил Роберт, — «но изменения, произошедшие с...» Он запнулся, взглянув на меня с опаской, но все-таки продолжил, называя вещи своими именами. «Подопытным экземпляром были просто поразительны. Откуда тебе-то об этом известно?» Надавил я на азиата по-русски, чтобы, если влезет нечто нелицеприятное, не травмировать Хартмана. Он нам пока еще не совсем доверяет. Мы для него лишь ценный груз, который нужно просто доставить до места назначения. Тебя-то там точно не было. Мы стараемся обмениваться с братьями по ордену актуальной информацией. Не стал скрывать вторник. И древние манускрипты, прояснившие место упокоения Асура, изначально хранились именно в нашей замковой библиотеке. И именно наши специалисты консультировали командора Пласмана, позже возглавившую экспедицию ННРБ в Риппы по некоторым спорным вопросам проведения ритуала воскрешения бессмертного духа Асура. Так вот в чем прикол. Мне стал наконец понятен шкурный интерес этих смуглокожих тибетских арийцев, которые в Германии считались носителями древней арийской крови. Вы решили провернуть опасное мероприятие по воскрешению древнего демона чужими руками. Ведь это логично. Зачем рисковать своей немногочисленной братьей, если можно подставить союзников под рискованный эксперимент? Хоть и по невозмутимому лицу серьезно подготовленного диверсанта сложно было что-то, что-либо понять. Мне стало ясно, я попал и в яблочко с первой попытки. Да и не убранный до конца из его головы мой ментальный щуп четко реагировал на его тщательно сдерживаемые эмоции. Ведь я прав, не так ли? Вы чересчур проницательны, господин Хаттабыч. Не дернув ни единым мускулом, произнес старший поступник. Да, мы стараемся не рисковать нашей братьей понапрасну. Нас слишком мало. А их, значит, слишком много. Я стрельнул глазами в Хартмана. Можно и немного проредить. Они могут себе это позволить. Ни на йоту, не изменившись в лице, произнес диверсант. Очевидную выгоду же, если она последует, получат все стороны без исключения. Оно и понятно. Те еще двуличные твари. И нашим, так сказать, и вашим. А если не получат, тогда пусть. Я уже откровенно потешался. Господа, вмешался в нашу продуктивную беседу оберштурмбанфюрер. А нельзя ли перейти на немецкий? Я не понимаю, о чем идет речь. Боишься прошляпать что-нибудь важное, робко? Обернулся я к немцу. Да, боюсь. Честно и прямолинейно, как настоящий вояка, ответил он. К тому же мы до сих пор одна команда. Не так ли, господин Аснаб? «Мы одна команда», — подтвердил командир, господа маги. «Прошу вас впредь общаться только по-немецки», — демонстративно напыщенно произнес он, корча из себя блистательного аристократа на светском приеме. Впрочем, командиром на самом деле и являлся князь, и тетива за ногу. «Чтобы все члены нашего небольшого отряда понимали, о чем речь, обсуждаемая информация может оказаться жизненно важной. Спасибо за внимание». «Мы, робко, перейдя на немецкий», — произнес я, «обсуждали возникшую проблему нашего переноса в это поистине чудесное место. Ну, это мимарка. Мимирка так считает». «Вы действительно не понимаете, как нам всем повезло?» Вновь завел свою шарманку азиат. «Причаститься древних тайн выпадает далеко не каждому». «Мне уже выпало!» «Нет, довольно проскрипел я. Ты хоть знаешь, что это за гигантский сушеный урюк, которому нас неожиданно в гости замело?» «Точно не знаю, но могу попытаться предположить», ответил старший послушник, поднимаясь на ноги. Он вполне себе уже оклемался и сейчас ничуть не напоминал того болезненного доходягу, что выполз из коридора буквально десяток минут назад. Сейчас он держался куда увереннее, а его движения приобрели опасную плавность опытного убийцы. Ой, глаз да глаз за этим деятелем нужен. «Ну давай, давай, предполагай, профессор кислых щей», едко просипел я, подначивая диверсанта. Тибетец наплевательски перешагнув через обезглавленное тело бедолаги Веревского, подошел к мумии Асура и, наклонившись, заглянул в его обтянутое сухой кожей лицо. Его пытливый взгляд внимательно пробежался по плавным изгибам вороненных доспехов, необычной конструкции, которая не смогла пробить даже пистолетная пуля, а после остановился на гигантском мече, что-то клихо снес голову неудачливому ротмистру. Меч Мамир рассматривал куда более пристально, чем все остальные прочандалы великана. Покоящееся на полу окровавленное оружие Асура тоже было не совсем обычным. Если меч Святогора, который мне довелось в свое время поупражняться, был абсолютно прямым, то это изделие неведомых мастеров со слегка изогнутым волнообразным клинком.